Я не отваживалась думать о повторном замужестве. Разве я несчастлива, недовольна всем в своем уютном доме? Разве нет у меня цели в жизни, моих исканий? И, как уже было сказано, я старалась отогнать незваные мысли, записывая историю Тины для воображаемого читателя, и отложила свое перо не раньше, это произошло в начале ноября, чем мирные мои дни были нарушены чередой поразительных событий, последствия которых оказались еще более поразительными. Внезапно вся жизнь моя переменилась, и прошло много времени, прежде чем я вспомнила о рукописи, в которой были запечатлены мои поиски. Когда же я, наконец, вспомнила о ее существовании, то обнаружила, что она необъяснимым образом исчезла. Я пожалела о пропаже, но не более того. Дни мои были так заполнены, что не оставляли времени для воспоминаний о прошлом. Так промчались, пронеслись 7 лет. Но вот несколько недель назад я занялась делом, которое давно откладывала, разборкой одного из сундуков на чердаке. Там и обнаружилась моя книга для записей. Но как она туда попала, осталась для меня тайной. Взяв ее в руки, я обнаружила, что там осталось порядочно чистых страниц. Без сомнения, нельзя отнести к числу моих достоинств нелюбовь ко всякой и всяческой незавершенности. Как раздражали меня ненужные вещи, которые с года в год оставались в благотворительной корзине, пока я не поняла, что их предназначение — стать одеждой для Эленор Арминель. И потому, читатель, я решила рассказывать историю других людей и свою собственную, сколько хватит этих чистых белых страниц, а там, придет ли мое повествование к благополучной развязке или нет, оборвать его. Начать с того, что мистер Эллен выразил явное неодобрение, когда я сообщила ему, что теперь считаю Тину своей приемной дочерью. Напрасно я твердила, что он зря мнит себя детективом не хуже джентльмена с Боу-стрит. Он продолжал настаивать на том, что, вопреки бесплодным усилиям, следует продолжить поиски. Тинино упоминание о пропавшем письме служило ему достаточным основанием, чтобы считать, что тайну ее прошлого, возможно, удастся разгадать. Где-нибудь, полагал он, может обнаружиться добрая родственница, о которой Тина никогда не слышала, и которая охотно откроет сиротке свое сердце и свой дом. И поскольку написать обещанное письмо уже не во власти мистера Фитцгиббона, друзья семьи непременно сделают все возможное, чтобы обеспечить девочке счастливое будущее, о котором говорил ей отец. Я не соглашалась с мистером Эллином. В частности, я пренебрегла его предложением о существовании добросердечной родственницы, затаившейся в ветвях генеалогического древа Фитцгиббонов. Наш спор длился долго и временами становился настолько горячим, что грозил взаимным охлаждением. Каждый из нас настаивал на своем, и добиться согласия не удавалось. Но прежде чем кто-либо из нас признал себя побежденным, дело повернулось самым неожиданным образом. У мисс Уилкокс был брат, пописывавший статьи в газеты и журналы. Приехав погостить Фуксию, он подробнее узнал о неблаговидном поведении мнимой наследницы и ее отца и изложил всю эту историю для самых широко читаемых газет, в которых сотрудничал. У него хватило совести назвать по имени меня и мистера Эллена как соседей, поддержавших мисс Матильду Фитцгиббон после ее разоблачения. Роль же мисс Уилкокс, бойкое перо ее братца, представила в самом выгодном свете. Высокую оценку получила ее проницательность, ведь именно она при помощи золотого браслета змейки с выгравированным именем Эмма выяснила, что девочку зовут не Матильдой, а Мартиной. Мы с мистером Эллином должны были довольствоваться скупым упоминанием о том, что тоже кое-что сделали, прочитав на сундучке с игрушками буквы «Т.Д». Цветисто и чувством живописал он нерушимое молчание Мартины и ее очевидную боязнь повредить неизвестному злодею, возможно, обозначенной на браслете Эмми, откровенным признанием. Говоря об обманутой наставнице Тины, Он заключал свой шедевр красноречивым призывом ко всем родственникам.